Мы еще можем успеть вызволить Кая до этого момента. Можем, согласилась Рианна, но это слишком рискованно. Мгновение спустя она переместилась к платформе портала, подготовленной к активации. Задевающая ее аномалия еще не была полностью рассеяна, но культистку это ничуть не волновало. «Стой!» – воскликнула Лилит, на которую наседало все больше и больше лос. «Тебя искалечит. Ты такая милая, беспокоишься обо мне. Но я и так это знаю, все будет хорошо. Удачи, тварь. Так и знала, что от тебя не будет совершенно никакой пользы. Клянусь, в следующий раз я обязательно прикончу тебя, как только увижу. Для этого тебе сперва нужно здесь выжить», — рассмеялась Рианна, игнорируя жуткую боль от разрывающей ее тело пространственной вспышки. Стоило богине исчезнуть, как оставшаяся часть лос моментально переключилась на Лилит. Ей не оставалось ничего, кроме как воспользоваться силой прародителя фениксов. Резко вспыхнувшее пламя легко испепелило приблизившиеся лозы, и, обогнув их, девушка ринулась к Каю. Она уже определила местоположение цветка, как вдруг мужчина в полную мощь взмахнул рукой. Ударная волна оказалась столь сильной, что Лилит попросту смела, едва не бросив в одну из аномалий. «Зачем ты сопротивляешься? Я не убью тебя», — зазвучал искаженный голос Кая в ее голове. «Я был создан подчинять и управлять. Стань моим солдатом». Сжав зубы, девушка вытянула из клинка еще больше силы прародителя фениксов. На миг Лилит будто бы придавила горой, но затем ее захлестнула огромная первобытная мощь. Колоссальная нагрузка на божественную оболочку никуда не делась, но ее последствия проявятся уже только после боя. Восстановление явно займет не менее нескольких дней. Храмовые одеяния Лилит скрылись под пышным огненным платьем, а за спиной раскрылись два пламенных крыла. Пол под девушкой раскалился до красна, а воздух поплыл искажениями. Тут и там вспыхивали мелкие огоньки. Восстановленные регенерации Кая лозы оказались полностью бессильны против частичной трансформации Золотого Феникса. Открыв яркие, пылающие золотом глаза, Лилит обратилась неуловимой огненной вспышкой. Полет Феникса вмиг привел ее к Каю, и она без раздумий вонзила в него меч. В обычной ситуации даже с такой силой Лилит не удалось бы ранить Кая, но сейчас ее клинок лишь на миг задержался, прежде чем вонзиться в его живот. Однако стоило мечу углубиться, как вдруг оружие наткнулось на непреодолимое препятствие. Аморфный защитник, осознала девушка. Кай закрыл им растение, чтобы избежать отторжения, но теперь оно использует его для защиты. Предчувствие опасности резко охватило ее. Лилит бросилась в сторону, но рука Кая оказалась быстрее. Сжав пальцы на плече девушки, он с легкостью вырвал крупный кусок мяса и даже часть божественной оболочки. Его движения были неуловимы, но точность оставалась низкой. Цветок еще не освоился со столь непривычным для себя телом. Впрочем, судя по всему, он и не пытался убить девушку, действительно желая поработить ее. Расстояние между воинами увеличилось на несколько метров, как вдруг Кай появился прямо перед Лилит. Острая боль тотчас пронзила ее голову, а левый глаз перестал видеть. Едва не теряя сознание из-за повреждения мозга божественной оболочки, она решилась на крайние меры. Полноценный феникс распахнул крылья, и ревущее золотое пламя заполнило зал, превращая воздух в плазму. Отброшенный с огромной силой Кай моментально лишился одежды и даже кожи. Истощенная линия крови не справлялась, а аморфный защитник совсем не спешил защищать хозяина, ведь из-за иллюзий тот совершенно не ощущал опасности. Цветку пришлось самостоятельно активировать и направлять артефакт. Черный доспех наконец стал покрывать тело Кая, как вдруг все застыло. Золотое пламя резко обернулось морозным. Вернувшись в человеческий облик, Лилит крепко обняла мужчину и впилась в его обугленные губы своими. Бушующий поток изумрудного пламени сразу же устремился к внутренностям Кая. Целительная сила Золотого Феникса не несла ему никакой опасности, но зато грозила изничтожить все постороннее и вредящее. В теории цветок еще мог бы защититься аморфным защитником, если бы чуть ранее Лилит не выманила и не приморозила большую часть доспеха. Заполнившие тело Кая сотни тысяч отростков цветка стремительно сгорали, пока сама плоть мужчины наливалась силой и восстанавливалась. Боль и ужас, неведомые доселе понятия, заполнили разум растения, и в отчаянии оно ударило во все стороны. Божественная оболочка Кая покрылась трещинами, после чего духовная атака устремилась наружу. Лилит резко отбросила, а мужчина наконец вырвался из ледяных оков и бросился в атаку. Он занес ногу над головой обессиленно застывшей девушки и остановился. Полыхающий яростью и жаждой мести взгляд сменился уже знакомым воительнице непоколебимым холодом. Кай все же вернул власть над собой. Вырвавшись из ослабшей иллюзии, он освободил шестого и за счет ресурса его искры уничтожил ценнейшие растения. Лилит, конечно, полностью разорвала его связь с телом Кая. Однако потеря полноценного разума всего лишь на миг ошеломила цветок. В любой момент он мог вновь атаковать. Пока аморфный защитник втягивался в тело хозяина, Кай присел перед девушкой. Даже без энергетического зрения было понятно, что ее божественная оболочка разбита вдребезги. Еще немного, и мозг с сердцем окончательно перестанут функционировать. Исцеление тут уже не поможет. Нагрузка от полной трансформации оказалась слишком велика даже для пиковой звездной императрицы. «Ты была бесподобна», — аккуратно приподнял ее Кай. «Прости, что допустил это. Я должен был лучше позаботиться о цветке». Положив ладонь на его руку, девушка слабо улыбнулась. «Для этого ты меня и взял», — ответила она, не имея сил даже озвучить мысли. «Я рада, что все-таки оказалась полезной. Скоро увидимся». Сердце божественной оболочки Лилит замерло, а искра быстро отсоединилась. Вот только уходить в мир мертвых не стало, вместо этого устремившись куда-то вверх. Мироздание утянуло Лилит прочь из лаборатории, направив в оставшееся на Эпикрие яйцо Феникса. Скоро девушка возродится. Отпустив ее тело, что стало осыпаться пеплом, Кай подобрал сохранившиеся артефакты Лилит и пространственный карман. Как и у других его последователей, ее хранилище спокойно подчинилось суверену храма. Поднявшись, Кай устало вздохнул. Пусть девушка и восстановила ему немало сил, но их все еще было немного на фоне общего истощения. На самом деле, этого едва хватило, чтобы он сумел пересилить цветок и вырваться из иллюзии. Как ни странно, во всей этой заварушке Шака совершенно не пострадал. Из иллюзии ему выбраться так и не удалось, поэтому симбиант даже не пытался его атаковать. Пламя Лилит, повинуясь воле своей хозяйки, тоже обошло его стороной. Прервав слияние с Зеро, на поддержание которого у шестого уже не оставалось сил, Кай бесцеремонно разбудил гнома. «Я тебя сейчас пну», — прогремело его нескрытое эхо. Вскочивший гид оказался сильно раздражен из-за прерванного сладкого сна, но стоило ему увидеть суверена, как он моментально стушевался. «Продолжай зачистку аномалии, времени все меньше», — велел Кай, проигнорировав случившееся. «А что произошло?» — изумился Шака. Температура в зале все еще достигала многих тысяч градусов. Кай перед ним стоял голый и продолжал регенерировать, а сразу две богини куда-то пропали. Впрочем, пояснять гному ничего не пришлось. Изучив поверхностные колебания окружающих струн, он быстро сформировал общую картину. «Твою ж налево!» — выругался гид. «То есть госпожа Лилит жива?» — твердо отчеканил Кай. «А вот наши судьбы еще под вопросом, так что поторопись-ка». «Конечно». Присев возле панели управления, Кай взглянул на обрывок рваного плаща путника в своих руках. От него все еще исходил легкий и немного сладковатый запах дыма, запах Лилит. Увы, артефакт никак ей не помог. Через основную часть плаща цветок не только снял маскировку со всех присутствующих членов храма, но и заблокировал ее повторное использование. Сжав кулак с черной тканью, Кай прикрыл веки. Как он только допустил это? Где ошибся? Темницу для цветка он укрепил еще перед ложным прорывом, а после него приказал шестому быть особенно бдительным. Но этого оказалось недостаточно, ведь никто даже не подозревал о засевшей в телах воинов пыльце, которая и позволила растению подчинить Кая. По какой-то причине до момента активации она оставалась совершенно незаметна даже для энергетического зрения. Открыв глаза, Кай посмотрел на вторую ладонь, над которой парила кристально-прозрачная пластинка льда. На первый взгляд она была пуста, но в действительности ее заполняли сотни тысяч частичек пыльцы, изъятых из тела Шаки перед его пробуждением. К этому моменту они полностью отключились и снова стали невидимы. Однако, зная, что искать, и запомнив их местоположение, Кай через несколько минут концентрации на энергозрении все-таки смог заметить немного пыльцы. Поразительно, не мог не впечатлиться он. Они словно тысячи безликих, только крошечных, что делает их еще более незаметными. Струны этой пыльцы перенимают соседние колебания, маскируясь под окружение, а изначальное колебание просто прячется в новом и максимально ослабевает, но при этом не затухает, ведь его поддерживает само мироздание. Какой потенциал? Уже сейчас я могу прикинуть немало вариантов ценнейших артефактов на основе этой пыльцы. Если сможем размножить ее, то это серьезно усилит храм. Отведя взгляд и покачав головой, Кай все же признал, что у него попросту не было шансов обнаружить пыльцу. Предотвратить случившееся он мог лишь в том случае, если бы являлся параноиком и изначально уничтожил цветок вместо пленения. Правда, опасаясь он всего вокруг, то не только не отправился бы в лабораторию жизни, но и в принципе не достиг бы божественности. Только рискуя, Кай сумел зайти так далеко. К сожалению, он был не всезнающий, не всесилен, чтобы всегда выходить сухим из воды. Когда до закрытия лаборатории оставалось около 40 минут, Шака наконец завершил рассеивание аномалии. Однако сразу уходить Кай не стал, ведь для выполнения задания ему требовалось уйти не раньше, чем за полчаса до закрытия. Выждав необходимое время, он активировал портал, указал координаты воли храма и установил обратный отсчет. Поднявшись вместе с Шакой на платформу, Кай в последний раз осмотрел зал. Как бы ему хотелось задержаться здесь подольше, он ничуть не сомневался, что в лаборатории жизни найдется еще немало ценнейших мест и вещей, подобных залу с искусственными искрами и генератором душ. А ведь с Рианной Лилит имела бы достаточно высокие шансы выжить и не потратить яйцо. Та недооценила ее, подумал Кай. Сомнительно, они уже видели силы друг друга. Значит, Рианна специально сбежала. Таким образом она рассчитывала избавиться либо от меня, либо от Лилит. Но главный вопрос, а по своей ли воле, или же это все еще часть приказа Грина? Чего он хочет этим добиться? Снова игры с моей судьбой? Что-то не так? Прервал его размышления вскрик Шаки, когда до переноса осталось менее секунды. Увы, никто из них уже не успевал что-либо предпринять. Вспышка пространственного переноса охватила воинов. Шакс продолжал тщательно изучать лагерь новой армии истины, что существенно разросся за последнее время. Остров даже пришлось несколько раз искусственно увеличивать, дабы вместить все больше прибывающих войск. Количество присутствующих здесь божеств уже перевалило за 1000, а ведь это была лишь мизерная часть всего войска. Несмотря на божественный дар высший, изучать лагерь Шаксу было непросто. Слишком много сигнальных систем, барьеров и прочих охранных массивов наполняли его, требуя от парня предельной осторожности. Все это существенно замедляло разведку, и на данный момент он едва успел изучить половину острова. Поэтому удивление Шакса было вполне естественно, стоило ему наткнуться на священного лорда с уже знакомой ему аурой. Тот инсектоид с земли разве Цзяндао не прикончил его? Что он вообще здесь делает? Решив проследить за Лиу, Шакс прибыл в одну из закрытых барьерами частей лагеря, которую планировал изучить значительно позже. Как он и подозревал, внутри обнаружилось немалое количество других инсектоидов, однако отнюдь не это шокировало парня спустя час разведки. Во дворе у одного из однотипных домов на лавочке сидела женщина, за которой лично приглядывали сразу двое звездных императоров армии. Не может быть. Приблизившись к что-то мирно вяжущей женщине, он окончательно убедился в своей правоте. Ошибки быть не могло. Нестерпимый жар опасности внезапно окатил парня со всех сторон. Его взгляд метнулся к звездным императорам, но те оставались неподвижны. Угроза исходила совсем не от них. Ощущая, что участь неизбежна, Шакс принял единственно верное решение. Неприметный браслет на его руке налился силой, а пространство вокруг резко задрожало. Сей артефакт альфа-класса был приобретен Каем еще в пагоде, так что без проблем мог прорваться даже через барьер аномалию вокруг лагеря. Шакса уже охватила яркая вспышка, как вдруг его схватили сзади за шею и неведомой силой удержали от переноса. «Ты немного опоздал», — оскалился парень, глядя на опустевшую лавочку перед собой. Прервав медитацию, ошарашенные звездные императоры направили оружие на ставшего видимым Шакса. «Опоздал? Нет, самое важное я как раз таки успел перехватить», — ответил ему знакомый голос. «И ты здесь, второй?» — скосил глаза Шакс, большая часть тела и сил которого оказались парализованы. «У меня имя есть», — если не забыл. Прости, всяких странных выродков в масках я не запоминаю. Как всегда, веселишься. Ты либо безумен, либо глуп. Зато хотя бы не урод, чтобы приходилось лицо прятать. Намин покачал головой и посмотрел на солдат новой армии истины, что уважительно поклонились ему. Теперь гробница яркой луны наконец откроется. Ты послужишь отличным подношением Яшниру. Мгновение спустя Шакс потерял сознание. Ослепительный свет исчез. Но вместо мира небожителей Кай с Шакой оказались в схожем зале с панелью управления. Получилось, вздохнул сидящий перед платформой гном в золотистой броне, в котором Кай сходу узнал того самого гида, сопровождавшего Риизора и Лизу в зал плоти полмиллиарда лет назад. Помимо предка Шаки, в зале находилось еще несколько десятков божеств из Атри, а также множество трупов представителей клана Девятиглавой Небесной Гидры. Практически весь их отряд. «Здравствуй, Кай», вышли вперед Адам с Лизой. «Зачем вы перехватили наш перенос?» Насторожился суверен храма. «Мне нужна ваша помощь, но сперва думаю, стоит покончить с этой игрой», ответил парень и прикрыл веки. Спустя секунду его тело жутко содрогнулось, а затем из груди неожиданно вырвалась окровавленная рука. Некто, доселе запечатанный в сердце гидра Адама и управлявший им, наконец вылезал на свободу, при этом буквально разрывая тело бедного парня. Вскоре от временного главы клана Девятиглавой Небесной Гидры остались лишь одни ошметки, а перед Каем встал невысокий мускулистый мужчина с желтыми глазами и вертикальными зрачками. У него были длинные черные волосы с белыми кончиками, могучая аура безграничного и две ярких татуировки на руках, черная и белоснежная. Божества Атри, кроме Элизы, резко встали на одно колено и склонили головы. Немного замешкавшись, Кай повторил за ними и сказал: «Кайти Савиналь приветствует повелителя». На прекрасном лице Яшнира, в котором четко прослеживались черты Амелии, появилась довольная улыбка. Смахнув с себя кровь Адама, мужчина принял легкий халат от одного из подчиненных и неспешно кивнул. «Встань, генерал». Под ошарашенным взглядом Шаки Кай поднялся, продолжая идеально отыгрывать роль. Он уже давно определил линию поведения на случай встречи с главой новой армии истины, решив притвориться одним из его переродившихся генералов. Кайти Савиналь, о личности которого мужчина узнал в архивах Ордена Хронистов, идеально подходил на эту роль. Его имя, способности и характер лучше других совпадали с таковыми у Кая. Кроме того, его биография оказалась наполнена огромным количеством деталей, что значительно повышало шансы Кая на успешный обман. Ведь только так он мог объяснить наличие у себя истинной татуировки разрушения и созидания. «Нам о многом нужно поговорить, Кайтис, но сейчас есть более важные дела. Как я и сказал, мне нужна помощь. Если точнее, помощь твоего слуги», — посмотрел Яшнир на Шаку. «Я хочу добраться до специального портала, но путь к нему перекрыт сложнейшей аномалией. Грубой силой ее не расчистить, нужны таланты и мастерство. Насколько знаю, золотая рябь лучшая в этом деле». Кай молча уставился на гнома. «Я сделаю все, что вы прикажете, господин суверен», — ответил гид, все еще пытаясь разобраться в происходящем. Услышав желаемое, Яшнир развернулся и направился к выходу из зала. Кай двинулся следом, а затем и все остальные. Далеко идти не пришлось. Нужный зал находился прямо напротив этого. Некогда запечатанные врата оказались грубо вырваны кем-то невероятно сильным, но сразу за ними пространство превращалось в настоящий хаос. Подобного искажения Кай еще никогда не встречал и даже не мог подобрать слов для его описания. «Это не просто аномалия», — пробормотал впечатленный гном, позабыв обо всем вокруг. «Это больше похоже на что-то рукотворное. Я улавливаю странный порядок в этом хаосе, но не уверен, что справлюсь за оставшееся до закрытия лаборатории время». «Один, нет, не справишься. Поэтому я помогу тебе», — встал рядом с ним старый гном. «Почтенный предок», — поклонился Шака, перейдя на духовную связь ради приватности. «Почему вы здесь? Вы присоединились к новой армии истины? Все вопросы потом», — покачал головой подчиненный Яшнира. «Времени действительно осталось мало, и сейчас тебе нужно стать сильнее, раскрыть истинный потенциал». Протянув ладонь, старый гид явил слегка мерцающую синюю клубнику, божественную ягоду псевдовысшего ранга, от одного лишь вида которой Шака учащенно задышал. Мощь ресурса была такова, что у слабейших из присутствующих божеств даже слегка закружилась голова. Если бы не страх перед старшими и жесткая дисциплина, то несколько из них уже точно набросились бы на старика, опьяненные жаждой силы. «Но почему я? У вас же значительно больше опыта, почтенный предок», — натужно сглотнул Шака, отведя взгляд от ягоды. «Опыт здесь не поможет, нужен талант. Я давно достиг своего предела, а вот ты свой настоящий потенциал еще совсем не раскрыл. Эта ягода не только сделает твои способности сильнее, но и поможет достичь твоего максимума как гида. Не трать наше время, действуй». Решительно кивнув, Шака все-таки съел ягоду, а спустя миг из него хлынула огромная мощь. Скривившись от боли, гном схватился за левый глаз, что вдруг начал обильно кровоточить. Нечто давно спящее в нем активно пробуждалось. Воздействие божественной ягоды закончилось через несколько секунд, и пышущий огромной силой Шака убрал руку от лица. Проморгавшись, он постарался привыкнуть к новому левому глазу, что светился синим цветом, глазу пустоты. «Я чувствую», — положил он руку на грудь, ощущая, как полыхает мощью некогда полученной от системы дар гида. «Я вижу», — прикоснулся к левому веку. Более не говоря ни слова, Шака молча шагнул в аномалию, но вместо того, чтобы поглотить и уничтожить, та покорно расступилась перед ним. Его способность восприятия и контроля пространства временно достигла уровня высших. Ничуть не замедляясь, гном продолжил уходить все глубже в аномалию, пока оставшийся у входа его предок укреплял расчищенное пространство и не позволял искажению восстановиться. Такими темпами у Шаки уйдет всего несколько минут на то, что в прошлом могло бы занять месяцы или даже годы. «Похоже, ты был прав», — кивнул Ешнир старому гному, после чего взглянул на Кая. «Пока ждем, я хотел бы поговорить. Расскажи мне про миры и испытаний. Как ты туда попал?» «Как и все, повелитель, через портал», — прямолинейно ответил Кай, как это обычно и делал отыгрываемый им Кайтис. «И ничто тебя не остановило?» «Нет. Понимаешь ли, Ушор, он же Риизор, установил барьер вокруг них, запрещающий вход всем, у кого есть осколки божественной оболочки». «Вот как», — удивился суверен храма. «Однако к тому моменту у меня уже не было ничего из прошлой жизни, кроме воспоминания имени». Ешнир усмехнулся и посмотрел на преграждающую им путь аномалию, от которой уже осталось чуть больше половины. «С удовольствием послушал бы твою историю, Кайтис, но это уже как-нибудь потом. Расскажи, что произошло с мирами испытания и встречал ли ты членов клана Небесной Мантикоры там? Куда делась пагода Небесного Возвышения?» «Встречал. К сожалению, почти все они погибли еще до сценария сбора урожая. Даже чудовищно гениальная Амелия?» «Нет. Она покончила с собой, когда узнала о потере всех детей и провале задания». «Бесполезная», — вздохнул Ешнир. «А что с пагодой? Кто завладел ею?» «Некий Грин. Ему даже не понадобился ключ. Я собственными глазами видел, как он открыл врата пагоды всего лишь волей. Также он подчинил тень Магнуса и был инициатором сценария сбора урожая. Он дал нам, победителям, год тренировок в пагоде, после чего изгнал из измерения». Пристально глядя на Кая, Ешнир сложил руки за спиной. По его лицу или взгляду ничего нельзя было понять, но сам факт молчания говорил уже о немалом. «Опиши его», — потребовал Безграничный. «Хитрый манипулятор, прагматичный, обладает невероятной силой и мастерством, которое мне до сих пор еще не приходилось встречать, особенно в вопросе управления волей». «Достаточно», — перебил Кая Ешнир, выставив ладонь. «Что насчет твоего подчиненного по имени Шакс? Он сейчас на Эпикрие». Погасив удивление еще в зародыше, Кай невозмутимо качнул головой. «Нет, повелитель, сейчас он странствует по галактике, занимаясь разведкой». «И что же он разведывает?» «Все, что связано с новой армией истины», — честно ответил Кай. «Надеюсь, вы поймете мою предосторожность, ведь наши враги еще никуда не делись». Хмыкнув, Ешнир закончил разговор и погрузился в размышления. Но стоило Шаке вскоре завершить расчистку аномалии, как он тотчас направился вперед. Оттолкнув почему-то застывшего у финиша Шаку, Безграничный довольно оглядел единственный объект в небольшом зале – массивную стальную арку. Символы на ее поверхности переводились как «Королевский доминион автоматонов». «Подойди, Кайтис». Едва мужчина приблизился к спине Яшнира, как его интуиция завопила об опасности. Крутанувшись на месте с невообразимой скоростью, Безграничный попытался обезглавить своего генерала непонятно откуда взявшимся клинком. Но если сам Кайс реагировать на это никак не успевал, то вот аморфный защитник был куда как быстрее. Отброшенный мощнейшим ударом, суверен храма врезался в стену и болезненно закряхтел. Удар не пробил защиту, но его отголоски все равно задели Кая. Божественная оболочка мужчины покрылась множеством мелких трещин в области шеи, а функционирование мозга нарушилось. «Неудача», — наклонил голову Ешнир, продолжая стоять у портала. «Почему, повелитель, ты был честен со мной», — подтвердил тот догадки Кая о том, что его ответы чем-то проверялись, «поэтому и я не буду лгать. Я ожидал, что новым владельцем пагоды окажется Улих. Что это ему ты сейчас прислуживаешь? Но, услышав про Грина, я больше не могу тебе доверять. Даже если ты сам ничего не понимаешь, ты уже скомпрометирован одним лишь фактом встречи с ним. Ты просто не можешь осознать, какой огромной угрозой моим планам ты стал. Я хотел сделать это быстро. Мне жаль, но лучше просто уничтожить тебя». Ешнир поднял руку с клинком, оружием искры, и сердце Кая пропустило удар. Он отчетливо ощутил, что это конец, что у него нет ни шанса против лидера новой армии истины. Несмотря на молодость, сила воли и параметры Яшнира уже находились на уровне 50 сильнейших безграничных, а 6 углубленных трещин, сильнейшее сердце Мантикоры, истинная татуировка разрушения и созидания, проработанная еще в прошлой жизни легендарная божественная сила, основа альфа-класса и уникальное божественное тело позволяли ему тягаться даже с такими монстрами, как властитель помыслы предвкушения. Только если последний уже был практически на вершине развития безграничных, то вот Яшнир пока прошел едва ли половину этого пути. И все же, несмотря на колоссальную разницу в силах, Кай не думал сдаваться. Пусть шансов и нет, но он хотя бы уйдет с боем, как подобает истинному воину. Аморфный защитник еще даст время побороться. На миг в голове Кая промелькнула мысль активировать трофей, но он сразу же ее отмел. Если ему все равно суждено здесь умереть, то лучше уж сохранить этот козырь на будущее, когда придет время мести. Все равно сейчас тот никак не мог помочь Каю, ведь его воля все еще оставалась серьезно ослабленной после ложного прорыва. Ее усиление от адамантита будет совсем незначительным. Скрипя зубами, Кай приготовился уклоняться от атаки, как вдруг рука Яшнира остановилась. «Повелитель, портал сейчас взорвется. У нас есть только миг на перемещение», — связался с Ордроком предок Шаки. «Это ловушка». Управляющий связал портал с аномалией. Расчистка сломала его. Счет шел на мельчайшие доли секунды. Время будто бы остановилось, а лицо Яшнира помрачнело. Окинув взглядом доспех Кая и оценив его огромную прочность, глава новой армии истины моментально принял решение. «Элиза, задержись». «Нет», — моментально ответила ему эльфийка. «Ты обещал взять меня в доминион». Мысленный взор безграничного метнулся к верному гному, но перескочил дальше. «Гид ему еще понадобится, оставлять его нельзя. Идем втроем», — решил он. «Остальные остаются. Убейте Кайтиса, а затем возвращайтесь в мир небожителей через обычный портал. А ты», — обратился Яшнир к Каю, — «если каким-то чудом все-таки выживешь, то лучше проваливай из галактики и никогда не приближайся ко мне. Конечно, если хочешь, чтобы твоя сестра осталась жива». Ход времени вернулся в норму. Яшнир, Элиза и предок Шаки исчезли, а арка портала взорвалась, оставив после себя небольшую, но смертоносную аномалию. В зале осталось 20 божеств, включая 3 безграничных. Взгляды атрейцев устремились к поднявшемуся Каю, ошеломленному новостью об Ули. Однако всего миг спустя его взгляд стал прежним, нет, даже более холодным и жутким. Теперь у него были шансы. «Вы все сегодня умрете», — процедил мужчина. Удивленно переглянувшись, божества громко рассмеялись. «Будь ты хоть трижды древним переродившимся генералом, что ты сейчас можешь?» — оскалился один из безграничных. А ведь он не солгал, внезапно раздался неживой голос, и все тут же взглянули на фигуру в плаще, замершую у выхода из зала. «Вы действительно все сегодня умрете. Прямо сейчас». Возле неизвестного бога появилось сразу несколько звездных императоров, готовых порубить его на части, как вдруг все они попадали замертво. Лишь сильнейшие из присутствующих, включая Кая, успели заметить мелькнувший изгибающийся темный луч, что пронзил их. Он не ранил ни плоть, ни божественную оболочку, но от контакта с ним они моментально переставали функционировать и гибли. Мертвенно-синие губы воина растянулись в улыбке, а затем прошептали: «Приказ жнеца, смерть». Более 10 звездных императоров тут же упало замертво. «Приказ жнеца, разложение». Раздавшийся противный звон заставил Кая неприятно поморщиться, а вот на оставшихся в живых слуг Яшнира, безграничных и сильнейших звездных императоров, подействовал куда более неприятным образом. Их кожа начала молниеносно гнить и отпадать кусками, глаза усыхать и вываливаться, кости рассыпаться в песок, а в усыхающих мышцах откуда-то появились мерзкие личинки. Кто-то из безграничных попытался использовать силы, но этим лишь ранил себя. Их божественные оболочки тоже разлагались, не позволяя нормально использовать силы. Несколько долгих мучительных секунд божества вопили в агонии, пока их жизни наконец не прервал все тот же темный луч. Кай снова посмотрел на незнакомца, вознесенного 5 уровня. Восприятие не позволяло определить его ступень, но энергозрение демонстрировало крайне могущественного безграничного. Откинув темный капюшон, тот раскрыл лицо молодого парня с короткими седыми волосами и бледной кожей. Один его глаз был полностью белым, а вот второй походил на бионический сенсор. Не осталась незамеченная левая рука безграничного, что сильно походило на механическую конечность автоматона. Перед Каем стояла нежить, идеальный полудемонит, Ириа Розенталь. Притом не тот, что недавно вошел в лабораторию одновременно с Каем и остальными, а гораздо более старый. Его колебания говорили о возрасте как минимум в несколько сотен тысяч лет. Что же ему довелось повстречать в лаборатории? Или, точнее, кого? Не верю, что кому-то могло настолько здесь повести. Управляющий, дьявол, это их рук дело, помрачнел Кай. Вот и свиделись, Арнхард, махнул рукой Ириа. Глава 33. Вторжение. Застыв в напряженной позе, Кай приготовился к бою с новым врагом. Однако Ириа совсем не спешил нападать, неторопливо шагая к центру зала. Он даже не смотрел на мечника. «Остынь, я не собираюсь тебя убивать. Прошлое в прошлом», — произнес бывший подручный Гринроу. «Я давно оставил месть. Тогда зачем убил их, зачем помог?» — прищурился Кай. «Мне было несложно», — уклонившись от ответа, Ириа остановился возле Шаки. «Да и тебя сейчас должно волновать совсем не это. Что с ним?» Взглянул суверенно гнома, с которым происходило нечто странное. Он совсем не двигался, а правый глаз рассеянно глядел в никуда. Левого же на месте и вовсе не было. Предок Шаки перед уходом вырвал образовавшийся глаз пустоты. «Нечто очень и очень ужасное», — покачал головой седой парень. «Йоми-6. Неизлечимая кошмарная болезнь, что бесконечно пытает своего носителя. Аномалия перед порталом полнилась ею, поэтому вперед и послали твоего слугу». Похоже, его предок давно экспериментировал с потомством, ища того, кто сумеет расчистить путь к порталу, как от аномалии, так и от Йоми-6. Все-таки болезни здесь было на сотни существ, но вся она впиталась всего лишь в одного звездного императора. О, кажется, 3, 2, 1, а-а-а, раздался оглушительный рев очнувшегося Шаки. Поглощенный кошмарной неописуемой болью, он бездумно бросился на Ириа, и тотчас впечатался лицом в пол. Однако даже воля безграничного не смогла полностью обездвижить гнома. Разрывая собственные мышцы и ломая кости, Шака, словно обезумевший зверь, пополз вперед. Он был не быстрее улитки, но и не думал останавливаться. Боль целиком поглотила его разум. Не желая рисковать, Ириа отскочил на несколько метров назад и предупредил. «Лучше к нему не приближаться, если не хочешь тоже заразиться. Что я могу сделать?» Пустым голосом спросил Кай. «Если обездвижить его, то уже через сутки он больше не сможет самостоятельно передвигаться. Ну или можно убить его. Ты сказал, болезнь неизлечима. Даже в лаборатории. Создатель не сделал лекарства от нее. Откуда тебе знать это? Оттуда же, откуда и все остальное?» Продолжая изучать Шаку энергозрением, Кай повернулся к Ириа. «В этом мире нет ничего невозможного, не спорю. Только хватит ли тебе сил на это самое невозможное?» Кай уже было решительно двинулся к гному, как вдруг безграничный появился перед ним. «А-а-а!» — осуждающий покачал головой полудемонит. «Делай с ним что угодно, но не подходи, не вмешивайся в мою жизнь». Кай покрепче сжал воплощение голода. «Боюсь, ты опоздал с просьбой. Наши судьбы давным-давно переплетены, задолго до Сахи. Поэтому я не позволю тебе так глупо погибнуть. Вот зачем ты меня спас?» Похолодел тонкая. «Еще один, кто решил поиграть с моей судьбой. Но ты ведь тоже пешка в этой игре, не так ли? Чего вы добиваетесь? Чего хотите от меня?» В ответ Ариа лишь криво усмехнулся, насколько позволяла давно загрубевшая мимика нежити. «Как ты оказался здесь, в центре Айкумены?» Заглянул Кай в глаза собеседника. «Стать наполовину демонидом возможно лишь в теории, но не на практике. И все же я стал им. Совершил невозможное», — расширилась улыбка Ириа. «Поэтому клан Укротителей Смерти обнаружил и избрал меня. Их наследие позволяет стать похожим на меня, но не до конца. Моя суть, естественно, идеальна. У них же нет. Я могу избавиться от безумия, а вот им до недавних пор постоянно приходилось сдерживать его. Как понимаешь, мы помогли друг другу. Изучение моей души позволило им серьезно укрепить свое наследие, а взамен я получил лучших наставников и ресурсы для развития. Честный обмен. Ведь чем я сильнее, тем лучше смогу им помочь в изысканиях. Когда Гринроу уничтожил мое тело, сердце продолжило биться. Я успел защитить его», — постучал он пальцем себе по груди. «Так меня нашла наша общая знакомая, Элизия Алькея. Дальше ей оставалось лишь найти сосуд для моего возрождения, после чего наставники забрали меня в центральный мир. Я утолил твое любопытство, теперь ты перестанешь так смотреть на меня, так сжимать этот меч и рваться к своему слуге, Кай прикрыл глаза и неспешно обошел Эрия. «Я вижу, где стоит остановиться». Встав в 6 шагах от подчиненного, он скорбно оглядел его. Всего за минуту болезнь успела значительно повлиять на Шаку. Его руки и ноги вывернулись в обратные стороны, а кожа во многих местах попросту стерлась. Лицо гнома застыло в маске невыносимых мучений, а из широко раскрытого рта теперь доносился лишь приглушенный хрип. Его тело раздулось почти наполовину, а вместе с ним деформировалась и божественная оболочка. Обычно это происходило лишь сутки спустя, однако в данном случае концентрация Йоми-6 оказалась слишком велика. Вылетев из руки Кая, воплощение голода вонзилось в спину Шаки. Активировалось поглощение информации, и струны с колебаниями болезни устремились в меч. Некоторые из них уже успели прочно внедриться в тело гнома, но артефакт Магнуса все равно вырывал их. К сожалению, процесс шел слишком медленно и тяжело. Поглощению поддавались только ближайшие колебания, но даже они серьезно сопротивлялись. С еще большим трудом происходило окончательное расщепление информации высшего ранга. Управляя клинком через волю, Кай даже слегка сутулился из-за чрезмерной нагрузки. Приглушенно зарычав, он попытался усилить напор, но неожиданно часть уже захваченных колебаний сбежала в гиперструну пути жизни, дабы затем вновь вернуться к Шаке. В конечном счете мужчина понял, что даже на пике сил с трофеем не сумел бы полностью очистить гнома от болезни. Возможно, воплощение голода и могло решить проблему, однако для этого его хозяину требовалось быть как минимум сильнейшим безграничным. Припав на колено, вспотевший и тяжело дышащий Кай отозвал клинок. Само собой, он предварительно полностью очистил его, расщепив или изгнав оставшиеся колебания Йоми-6. «Если хочешь, я могу попробовать убить его», — предложил Эрия. Повернув к нему голову, Кай мрачно спросил: «У тебя все только так решается? Сейчас я слаб, но в будущем я не позволю Йоми-6 выйти наружу, это слишком опасно для Айкумены», — перебил его полудемонит. «Остаться здесь тебе тоже не дам, поэтому придется либо убить гнома, либо бросить его мучиться, веря, что когда-нибудь ты снова попадешь в лабораторию. Только в последнем все равно нет смысла. Воля божеств крепка, но даже они долго не продержатся под такими пытками. Гном уже подобен зверю, а спустя несколько суток от его личности ничего не останется. Будет некого спасать. Но, конечно, решать тебе». Кай вздохнул и покрепче сжал меч. «Я сделаю это сам». До закрытия лаборатории оставалось около 20 минут, и примерно половину этого времени Кай потратил на восстановление сил. Каждую каплю, что удалось накопить, он собирался вложить в один единственный удар. Йоми-6 легко восстанавливал даже жизненно важные органы божественной оболочки, поэтому убить зараженного было очень непросто. Опыт владения сверхсильной регенерацией позволял Каю быстро подобрать подходящие для ее нивелирования колебания, но даже это не гарантировало успех. В конце концов мужчине пришлось воспользоваться еще одним инструментом – пониманием высшего пути искры. Поднявшись, Кай встал в стойку и отвел меч назад. Резкий выпад, и со острия клинка сорвалась могущественная атака. Колоссальное количество эфира оказалось столь плотно сжато, что на теле Шаки даже пореза не появилось. Удар легко миновал плоть и достиг центра сердца божественной оболочки, места, где располагалась искра. Бить по ней не имело смысла, а для разрушения ее пут Каю еще серьезно недоставало силы познания. Оставался лишь один вариант – область крепления пут к сердцу божественной оболочки. Для обычных атак она являлась слишком прочной, но даже минимальное понимание высшего закона искры позволяло разрушить ее. Требовалась лишь огромная мощь, сжатая до предельных размеров, и идеальная точность. В реальном бою добиться такого было практически невозможно, но сейчас Каю ничто не мешало подготовиться и прицелиться. Несмотря на все усилия, Йоми-6 никак не могла регенерировать такое. Путы стремительно отсоединялись от духовного сердца, а лишившаяся оболочки искра неизбежно притягивалась миром мертвых. «Спасибо», — напоследок промелькнул разум во взгляде гнома, освободившегося от бесконечных мучений. Впрочем, его тело не прекратило содрогаться и деформироваться. Еще несколько дней неразумная болезнь продолжит истязать и восстанавливать опустевшую плоть, пока в конце концов та все же не распадется. Поддержка столь могущественного тела требовала соответствующей воли, а без нее разложение было неизбежно. Притянув вещи Шаки, благо болезнь не крепилась к неживым объектам, Кай направился к выходу. Он молча вернулся в соседний зал и запустил активацию портала. «Остаешься?» – спросил напоследок мужчина. «Мне пока рано уходить, пожал плечами пришедший следом Ирия. «Но в конце концов мы еще встретимся». Истощенный Кай ничего не ответил, и яркая вспышка переноса поглотила его. Оставшись один, Ирия приблизился к панели управления и внес в настройки портала координаты другой части лаборатории. Нужные для этого права он уже давно получил. «Но ты ведь тоже пешка в этой игре, не так ли?» Вспомнились ему слова Кая. «Пешка, да, тоже», хмыкнул Ирия. «Не еет». Раскинувшиеся по всей планете, глубоко под поверхностью Эпикрии находились десятки масштабных комплексов. Одни являлись лабораториями, другие – хранилищами, третьи – просто убежищами. Имелась среди них и особая тюрьма, где могли содержаться не только монстры и мастера, но даже и звездные императоры. Именно здесь, в одной из наиболее защищенных камер, и произошло необычное событие. Пространство вдруг исказилось, а затем из вспышки света вывалилась обычная смертная. Наблюдательные системы тотчас предупредили тюремщиков. «Женщина откуда?» – удивились они, глядя на огромный монитор. Сканеры зафиксировали пространственный перенос. Но пространство ведь заблокировано по всей тюрьме. Похоже, массивы специально пропустили ее, нахмурился старый элементалист, изучая отчет. «Это каким же уровнем доступа нужно обладать, чтобы массивы это допустили? Сам глава тюрьмы так не может. Да даже его собственное начальство пользуется лифтом. Вот это они пусть и выясняют. Происходящее явно за рамками наших полномочий», — вздохнул старик. «Свяжитесь с господином». «Понятно», — откинулся на спинку кресла Игдрасиль, дослушав историю Лилит. Сейчас девушка представляла из себя полутораметровое золотое яйцо, что некоторое время назад раскалилось до огромной температуры. Так Энты узнал о том, что Лилит начала возрождаться. Полностью ее тело сформируется только через несколько дней, но в сознание она вернулась довольно быстро. Еще одно яйцо золотого феникса, но холодное, стояло неподалеку, а вот третье находилось не в Умбертальде и даже не на Эпикрии. Лилит надежно запрятала его где-то в галактике на тот случай, если с храмом Вечного Пути произойдет нечто совсем ужасное. «Значит, осталось примерно полчаса до закрытия лаборатории, скоро отец выйдет на связь», — кивнул своим мыслям Итк, но вдруг нахмурился. «Что-то случилось», — заметила перемену Лилит. «В тюрьме, куда должен был вернуться Шакс в случае экстренного переноса, появилась некая женщина. Тюремщики не рискуют сами открывать камеру и взаимодействовать с ней, опасаясь ловушки. Она отняла у него артефакт», — удивилась девушка. «Если бы, судя по донесению, это всего лишь смертная. Возьми меня с собой», — потребовала Лилит, и перед Игдрасилем вспыхнул наполненный ее волей огонек. Энт осторожно взял золотистое пламя, что совсем не обжигало, и поместил в нагрудный карман. Менее чем через минуту он находился уже перед той самой камерой. Ее толстые прочнейшие стены могли ненадолго удержать даже сильного безграничного, поэтому для наблюдения Игдрасилю пришлось использовать встроенный в стену экран. Недолго поизучав присевшую у стены смертную и не обнаружив подвоха, он наконец-то решился войти. «Удивительное спокойствие», — сказал парень. Прекратив вязать, запертая женщина невозмутимо взглянула на звездного императора. «Чему я и научилась в этой жизни, так это смирению и стойкости. А может, я просто устала удивляться?» Улыбнувшись, пожала она плечами. «Кто ты и что здесь делаешь?» — требовательно спросил Игдрасиль, продолжая изучать колебания смертной. Увы, даже с энергетическим зрением он был далеко не так хорош, как его отец. К тому же кто-то явно позаботился о сокрытии информации об этой женщине. Ик мысленно нахмурился. Почему она казалась ему смутно знакомой? «Почему церемонишься?» — поинтересовалась Лилит, наблюдая за всем через огонек. У парня не было ответа. Он уже давно мог бы просто подчинить эту женщину волей, а то и вовсе проникнуть в ее разум, но нечто останавливало его от подобных действий. «А вы, разве не положено сперва представиться первому, прежде чем спрашивать чужое имя? Твоей наглости позавидовал бы даже мой отец», — рассмеялся Игдрасиль. «Похоже, ты даже не можешь осознать, что перед тобой стоит настоящее божество. Но так уж и быть, я властитель незыблемый лес, Игдрасиль Эрнхард, иерарх храма Вечного Пути и тот, кто определит твою судьбу». Женщина поднялась, но вместо глубокого поклона бесстрашно приблизилась к воину. «Эрнхард, Эрнхард, та фамилия, которую он использовал на турнире, а ведь и правда похож», — разглядывала она его лицо. «Получается, я теперь тетя?» Ик опешил, но затем в его разуме наконец промелькнуло осознание. Когда-то он действительно уже видел это лицо, только гораздо более юное. «Улия, ты, вы сестра отца?» Застыв на вершине воли храма, Ашцилла отстраненно разглядывала город. Зрение звездной императрицы легко различало даже мельчайшие детали, позволяя наблюдать за бесчисленными разумными в десятках километров от нее. Это помогало отвлечься от неприятных мыслей, захлестнувших девушку. Из экспедиции вернулось достаточно божеств, чтобы информация об этом уже разлетелась по сети. До закрытия лаборатории жизни оставалось менее получаса, но ни Кая, ни его спутников до сих пор нигде не было. Это не могло не тревожить. И зачем Ашцилла только сказала ту глупость вчера? Почему не обдумала все тщательно, а пошла на поводу у эмоций? Беременность ослабила ее волю, размягчила, или что это было? Еще, словно назло, никак не удавалось связаться с Эпикреей. Серая пелена карантина оказалась абсолютно непроницаема даже для артефактов альфа-класса. Ашцилла покачала головой. С ним все будет хорошо. Нет смысла переживать о том, на что никак не можешь повлиять. Как и о том, что уже свершилось. Я допустила ошибку и признаю это. Теперь необходимо извлечь урок и стать лучше. Кивнула она самой себе, наконец взяв разум под контроль. Похоже, я и правда размякла. Ни до родов, ни после них ни с чем серьезным так и не столкнулась. В отсутствие Кая вся в делах храма была. Никаких испытаний или опасностей. Никакой особой закалки воли, кроме уже привычных тренировок. Так раскричалась о том, что я воин, а сама что? Улыбнулась девушка. Только где же мне найти эти самые испытания? Для божеств моего уровня даже в центре Айкумены нет особых угроз. Ну не развязывать же войну ради такого? Задумавшись над вопросом, девушка направилась к выходу с крыши. Но стоило ей достичь двери, как пространство вдруг содрогнулось и раздался жуткий гул. Ашцилла резко обернулась. Аномально сильный ветер ударил ей в лицо, разметав волосы, но она даже не обратила на это внимания. Взгляд вампирши оказался прикован к раскрывающейся посреди серого неба круглой пропасти. Вход в лабиринт бесконечных дорог, внезапно из центра дыры ударил яркий луч, обрушившись точно на возвышающуюся над городом стеклянную пирамиду, главный офис корпорации А3. Барьер незамедлительно накрыл гигантское здание, но уже пару секунд спустя в нем образовалась дыра. Луч тоже погас, выполнив свою задачу. Следом из лабиринта хлынули тысячи божеств и сотни тысяч небесных монархов. Как Кай и говорил, вторжение новой армии истины началось, нахмурилась Ашцилла, пока оборонные системы воли храма приходили в полную боевую готовность. Застыв на месте, она внимательно наблюдала за атаковавшими А3 воинами и с каждой секундой все сильнее мрачнела. Прошло уже достаточно времени, а главные защитники мира небожителей, автоматоны, до сих пор не появились. А ведь именно из-за их присутствия никто и не опасался вторжения. Одновременно Ашцилла изучала новости через нейромодуль. Как и ожидалось, новая армия истины атаковала сразу по всей планете. В первую очередь ее целью стали секторы корпорации клана девятиглавой небесной гидры. Однако несколько других очень сильных и крупных фракций совсем не подверглись нападению. Сговор, осознала вампирша. Не сопротивляйтесь, и останетесь живы. Новая армия истины вам не враг, но с этого момента мы контролируем мир небожителей. Неподчинение будет жестоко караться. Повторяю, не сопротивляйтесь, и останетесь живы. Разлетелся над городом громогласный призыв. Ашцилла бросила взгляд на серую пелену. До закрытия лаборатории оставалось около 15 минут. И до тех пор карантинные меры не будут сняты. Другими словами, никто не сможет сбежать, а войска А3 и других фракций не успеют прийти на помощь. Учитывая скорость божеств, новой армии истины вполне может хватить и четверти часа, дабы захватить контроль над большей частью планеты. Тем временем битва у пирамиды А3 набирала обороты. Древние безграничные сталкивались с менее могущественными, но более многочисленными мантикорами, сильнейшими членами новой армии истины. Казалось, у последних все равно не должно быть шансов, вот только. Ашцилла не упустила момента, когда несколько представителей корпорации неожиданно ударили своим в спину. Ход боя моментально изменился, и вот у новой армии истины появились реальные шансы на победу. Ашцилла прикусила губу, немедленно вспомнив о том, с чьим именно отрядом ушел Кай в лабораторию. «Плохи их дела, не правда ли?» – произнес голос справа, повернув голову. Ашцилла увидела знакомого Асура. «Господин Войт», насторожилась она, ведь совершенно не ощутила его приближения. «Должна сообщить, что вы поступили очень грубо, проникнув на нашу территорию. Зачем вы здесь?» «Я ищу Рианну», прямо ответил мужчина. «Где она?» «Не похоже на вежливый вопрос, нахмурилась недовольная вампирша. «Он и не должен быть таким». «Где Рианна?» Наглейшее поведение Звездного Императора не могло не злить, но Ашцилла все-таки решила поступить разумно и не доводить до открытого конфликта. Она ушла в лабораторию и не возвращалась. «Я должен проверить». «Много хочешь», — фыркнула Ашцилла, отбросив притворную вежливость. «Я благодарна за то, что ты спас Кая в мирах испытаний, и я знаю, что ты служишь Грину, но не думай, что это позволяет тебе так со мной обращаться. Ищи Рианну в другом месте, здесь ее нет, а теперь уходи. А если откажусь, выпроводишь меня, какой догадливый. Я сейчас не в настроении, так что не советую меня злить». Демонстрируя аномальную для звездных императоров силу, Войт оказался перед Ашциллой, прежде чем та успела что-либо осознать. Его ладонь протянулась к лицу девушки, после чего все в радиусе пары метров вокруг нее заволокло тьмой. Когда она рассеялась, то от тела Ашциллы ничего не осталось. Как и другие представители старших рас, вампиры были очень неприятными противниками, особенно если обладали линией крови прародителя. Их форма модифицированного нетопыря временно давала почти полное бессмертие, а внутреннюю часть сердца божественной оболочки делала невероятно прочной. Поглощение крови же позволяло не только долго поддерживать эту форму, но и постоянно усиливаться за счет противника. И все же существовали способы победить даже их. Самый простой – убить вампира до того, как он перевоплотится. Вытерев руки об одежду, словно на них что-то осталось, Войт двинулся к спуску в небоскреб. «Куда торопишься?» – вдруг окликнула его Ашцилла. «Невозможно!» – развернулся Асур, увидев невредимую девушку. «Я точно убил ее. Иллюзия? Нет, мой разум не тронут». «Тогда как?» Следом он наконец заметил массивный кровавый шар, повисший над волей храма. Это была сложнейшая могущественная конструкция, будто бы сотканная из сотен тысяч кровавых потоков. Она не могла быть ничем иным, кроме как проявлением божественной силы. Ашцилла уже в форме нетопыря, пусть внешне это никак и не проявилось. Значит, это способность, что активируется сама по себе и возрождает хозяйку, даже если та уже умерла, осознал Войт. Очень интересно. Он резко сжал правую ладонь, и вокруг Ашциллы возникли многочисленные черные пластины. Поглощая ее плоть, они крепко сжали девушку, а затем ей в грудь вонзилась почерневшая рука Асура. Внешняя часть сердца божественной оболочки была легко разбита, но вот внутренняя, укрепленная силами прародителя вампиров, оказалась на порядке более крепкой. Войду пришлось израсходовать существенную часть сил, дарованных повелителем Намином, но в конце концов он все-таки разрушил важнейшую часть любого божества. После такого ни один вампир не смог бы восстановиться. Бессмертие попросту не распространялось на эту часть тела. Ашцилла упала замертво, вот только кровавая сфера в небесах никуда не исчезла. Миг спустя труп девушки рассеялся кровавой дымкой, а сама она возникла позади Войда. Лишь необычайно развитая интуиция позволила Асуру вовремя уклониться от атаки. Отскочивший воин невольно сжал кулаки, наконец начав воспринимать девушку всерьез. «Там не было искры», — заподозрил он. «Ты выбрал не того противника», — процедила Ашцилла. «Но, что еще хуже, ты выбрал крайне неудачный момент для нападения. Разумеется, неудачный для тебя самого». Желая проверить догадку, Войт вновь приблизился к ней на полной скорости, дабы резко уклониться от меча. Параметры Ашциллы вдруг стали сопоставимы с его собственными. «Усилилась, но она же ничего не поглощает», — подумал Войт и тут же устремил мысленный взор к кровавой сфере. Его восприятие наконец обнаружило целые реки струн крови, что незаметно стягивались к ней отовсюду. С местным энергосопротивлением ее аура вампиризма накрыла бы максимум километр, но сейчас эта штука собирает для нее силы как минимум с четверти всей планеты. Планеты, на которой только что началась масштабная война. Тем временем в руках Ашциллы появилась странная артефактная бутыль. Стоило ей открыться, как серые небеса над этой частью города вмиг окрасились в алый. Хлынул кровавый дождь, но ни одна его капля так и не достигла земли. Ни одна не была потрачена зря. «Чуешь это?» — глубоко вдохнула Ашцилла, покраснев, словно пьяная. «Чуешь силу крови Кая и тысяч других членов храма, собранной ради меня?» Появился на ее лице жуткий оскал. Настал очередь девушки внезапно появиться перед противником. Войт едва успел поглотить еще больше силы повелителя перед тем, как мощнейший удар снес его с вершины воли храма. Пробив собой несколько небоскребов поменьше, Асур на огромной скорости упал посреди оживленного перекрестка. Сотни спасающихся от вторжения небесных монархов моментально превратились в кровавые ошметки, став еще одним ресурсом для усиления Ашцилы. Выпрыгнув из завала, невредимый Войт отряхнулся. Несмотря на сопутствующие разрушения, сам удар вампирши не был слишком опасен. В первую очередь она стремилась отбросить Асура подальше от воли храма, а уже потом навредить. В темном облаке поднявшейся пыли вспыхнули два алых огонька. «А вот теперь давай поиграем», — прозвучал голос довольной Ашцилы. Глава 34. Кровь и тьма. Примерно за 3 часа до закрытия лаборатории жизни. Пространственная вспышка охватила Виолу, и спустя миг та оказалась глубоко под водой. Не испытывая никакого дискомфорта от колоссального давления и холода, богиня направилась к гигантской трещине на дне океана, вокруг которой раскинулись руины древнего и некогда величественного города. В этом секторе мира небожителей уже давно никто не жил. Многочисленные аномалии и сломанные массивы сбора энергии делали его совершенно непригодным для этого. Расчищая путь темным опустошением, недавно освоенным умением стирать информацию, Виола погружалась все дальше в расщелину. Достигнув такой глубины, куда никогда не попадала даже частица света с поверхности, демоница обнаружила извилистый тоннель. Цель была близко. Заключив сделку с дьяволом, Виола узнала о способе, как остаться хранителем великого оружия даже после перехода на ступень безграничного. Обычно эти особенности духа исчезали сразу же, как только он покидал свой артефакт. Забрать, воссоздать или удержать от распада их колебания было неимоверно сложно, однако существовал способ обмануть мироздание, временно подменив духа особой эфирной структурой. С ее помощью Виола сможет не только оставить клинки кошмаров целыми при выходе из них, но и сохранить их духовные особенности, позволяющие ей быть оружием Кая и сливаться с ним. Далее девушке останется лишь сделать клинки кошмаров частью нового вместилища, дабы сохранившиеся свойства оружия стали уникальной особенностью божественного тела. Ключевыми ингредиентами для формирования необходимой структуры являлись огромные скопления струн с колебаниями элементов самого духа. Но если со стихией меча все было понятно, то вот с высшим путем разрушения могли возникнуть серьезные проблемы. Собственное его понимание у Виолы было еще недостаточно высоким, а других пользователей подходящего уровня она не знала. Слишком сложной и редкой являлась эта стихия. Вот почему дьявол дал Виоле наводку на место, где можно попытаться добыть подходящее скопление. Скрытая частью рваного плаща путника и мощным артефактом невидимости, демоница наконец достигла конца тоннеля и вынырнула посреди огромной пещеры с воздушным карманом. Двигаясь совершенно бесшумно, она выбралась из воды и резко замерла. В воздухе витали едва заметные следы чьих-то аур. Свежие, насторожилась Виола. Решив минимизировать риски, она продолжила путь по потолку, прикрепившись к нему волей. Чем дальше девушка заходила, тем сильнее ощущала чужое присутствие. Вскоре Виола услышала легкий перезвон цепи и спокойное, но довольно громкое дыхание, а затем наконец заметила и незваных гостей этого места. Почти 1000 звездных императоров, возглавляемых 5 молодыми безграничными. Колоссальная сила. Неудивительно, что никакие артефакты не смогли полностью скрыть такую толпу божеств. Новая армия истины, задумалась демоница, заметив их однотипные желто-черные одеяния. Окружив массивную дыру, из которой доносилось жуткое дыхание, звездные императоры спешно разворачивали огромный массив. «Мрази, задумали отнять мою добычу», — разозлилась демоница. Подавив желание порубить всех присутствующих, она взглянула на безграничных. «Мантикоры». Ожидание продлилось более часа, но за это время существо на дне огромной ямы так и не проявило себя. Члены новой армии истины завершили приготовление, и могущественный массив наконец активировался. Ослепительный жгучий свет ударил в темную дыру, выхватывая кошмарную фигуру бескрылого демона. Скованная цепями и застывшая в позе для медитации чудище резко открыло глаза, выпустив ужасающую жажду крови. Слегка вздрогнув, Виола искренне восхитилась. Быстро сжимаясь, яркий свет все сильнее сковывал и без того обездвиженного демона. Массив практически завершил свою работу, как вдруг натянувшиеся до предела цепи громко лопнули. Демон исчез, дабы миг спустя оказаться позади одного из звездных императоров. Вырвав руку из пробитой спины божества, он жутко зарычал. Он подавлен. Массив продолжает работать. Разлетелось эхо лидера отряда. Сжавшийся поток света действительно все еще окружал демона, переместившись вместе с ним. Нужно обездвижить его и закончить запечатывание. Пятеро безграничных вмиг окружили демона. Первым на него бросился высокий здоровяк в доспехах. Приняв удар твари на массивный деревянный щит, покрытый льдом, он совершил выпад копьем. Остальные же безграничные нацелились на конечности демона. Тем временем сотни звездных императоров активировали свои божественные силы, приготовившись издали поддержать лидеров. Казалось, у древнего чудища нет ни шанса на победу, вот только Виола успела заметить странный блеск в его глазах. Подавляющий свет массива неожиданно прорезали черные ленты тьмы, и демон вдруг перехватил копье противника. Ноги безграничного оторвались от пола, и вслед за своим оружием он врезался в одного из союзников. Мгновение спустя демон переместился в сторону, ловко увернувшись от еще двух безграничных. Что же до последнего, то ему повезло меньше всех. Тело мантикоры безвольно повисло в тисках могучей хватки демона. Покрытое темными трещинами, оно более не подавало признаков жизни.